хорошо. Побежала. Ветер скрипит и трещит в ушах. Тррррр. Словно я на бегу разрываю полотно. Присела отдохнуть. Легла грудью на мягкий мох и траву. Перед глазами качается пробивающийся из-под земли серый с изнанки листики земляники, похожие на нежно-пушистые щенячьи ушки. На кустиках черники крохотные тугие завязи будущих ягод, а сыроватый, чуть топкий лук весь осыпан незабудками. Будто ломоть голубого неба раскрошили, как хлебный мякиш, и разбросали для воробьев. Хорошо. Несколько дней спустя мы все сидим на большом балконе у доктора Ивана Константиновича Рогова. Мы — это мама, папа, я, да сам Иван Константинович со своими названными внуками — Леней и Тамарой. Балкон выходит в сад. Иван Константинович разбил и насадил его на пустыре позади дома. Пестрыми коврами лежат клумбы. Чудесно пахнут розы. Из дома доносится томный, жеманный голос попугая. «Ах, боже мой, неужели я птица?» Переходя на свирепый бас, Сингапур орет. «Дурак, дурак, дурак!» Мы сидим за столом необыкновенно тихо, не шутим, не смеемся. Мы, дети, даже не шалим. Правда, не такие уж мы дети. Тамара и я перешли в 5-й класс. Мне 14, ей 15 лет. Леня уже в 6-м классе, и ему целых 16 лет. Конечно, мы еще вполне способны на любое озорство, но сегодня серьезны все, и взрослые, и дети. Ведь мы пришли к Ивану Константиновичу не просто в гости, как ходим часто. Нет, сегодня мама, папа и я позваны, как говорит Иван Константинович в серьезных случаях жизни, на вече. Если бы не дачное время, то вечевым колоколом служил бы телефон. В нашем городе уже есть телефоны. Поставлен телефон и у нас в городской квартире. Самая яркая поклонница телефона – наша старая Юзефа. Поначалу она ни за что не верила, даже не хотела поверить, что это не шутка, что ее не обманывают, и можно, позвонив, услыхать в телефонной трубке голос человека, находящегося на другом конце города. Потом Юзефа поверила. А поверив, так полюбила телефонные разговоры, что готова вести их с утра до ночи. Она принесла из кухни цеглу, большую кирпичину, положила ее на пол под телефоном. Юзефа мала ростом, без цеглы ей не дотянуться до трубки, и целые дни подкарауливает телефонные звонки. Чуть раздается звонок, Юзефа становится на цеглу, снимает трубку с рычага и оглушительно кричит. «Кто там в телефоне?» Как-то мама спросила. «Почему, Юзефа, вы так кричите в телефонную трубку?» Юзефа посмотрела на маму, как на маленькую девочку, которая болтает глупости. «А як же ж не кричите? Не услышат, чи то близко?» Самое смешное, Юзефа уверена, что телефонный собеседник слышит только те слова, которые обращены непосредственно к нему, и не слышит всего того, что Юзефа говорит про себя, ее мысли вслух, хотя она орет и их так же громко, как и все остальное. «Кто в телефоне? Ободай тебя, дурная голова! Ничего не слышу! Кто говорит, спрашиваю я вас?» Все это Юзефа произносит одинаково громко, в самую трубку. «Бодай тебя и дурная голова!» звучат так же отчетливо, как и все остальное. Но телефон может служить вечевым колоколом только когда мы в городе. Сейчас мы на даче, телефона там нет.